Глава 9. 1. Шлиссельбург, Вологда, Будё. Ноябрь-декабрь, 1954 год. В конце концов, ее все-таки запихнули в Вологду, и Ара знала, кого должна за это благодарить. Тут к гадалке не ходи. Папенька руку приложил. Впрочем, он этого и не скрывал. Еще в сентябре предложил ей занять должность начальника летно-испытательного центра в Устье-Вологодском, и со свойственной ему последовательностью прожал эту идею через все инстанции, включая сюда и саму Ару, которую сумел таки в итоге уговорить принять буквально сверстанную под нее должность. Взвесив все за и против, Ара согласилась. Все равно ведь на фронт теперь не отпустят, а в Вологде и работа вроде бы интересная, и летать сможет на всем подряд. На поверку, однако, новая должность имела свои особенности и ограничения. Испытывать новую технику приказом Адмиралтейства ей строго-настрого запретили, но зато разрешили летать на серийных и предсерийных образцах. При этом, едва она приехала домой, в особняк Кокоревых, в Устье-Вологодском, как тут же выяснилось, что новое место службы не медом намазано. Ей предстояло не только командовать летно-испытательным центром, а это, между прочим, одна сплошная головная боль, но также заседать на постоянной основе в Совете директоров авиастроительных заводов Кокорева. Отец, оказывается, не шутил, когда обещал назначить ее директором. Обещал и назначил. Должность называлась «Советник по военно-техническим вопросам в ранге исполнительного директора». И сделал это не абы как, по щучьему веленью и по своему кокоревскому хотению, а с разрешения все того же Адмиралтейства и флотского командования. Так что не успела Ара прибыть на новое место службы, как на нее несчастную тут же обрушилась настоящая лавина дел. И большинство из этих дел, как и следовало ожидать, оказались административными, а значит, по большей части бумажными. Документов было много, и чтобы во всех них разобраться, требовались особые усилия, так как Аре попросту не хватало специальных знаний. Однако слушать ее стенания и жалобы не захотели ни отец, ни брат, ни высокое адмиралтейское начальство. «Ты девочка умная», — сказала ей по телефону фея крестная. «Надо, значит, выучишься». Ну, не дура, конечно, это так. Но в реальности слова адмирала Браги означали, что после основной работы Ара должна была изучать, и, разумеется, изучала, куда она денется с летящего в небе корабля, многочисленные технические справочники, заводскую документацию и учебники по бухгалтерскому учету и финансам. Так что дел хватало, и полетать для удовольствия получалось отнюдь не каждый день. Впрочем, в линейных полках пилоты, кроме различного рода форс-мажоров, тоже летали нечасто, в смысле не каждый день. Поэтому, как сказала ей в том же разговоре Елизавета Аркадьевна, и скулить нечего. «Ты флотский офицер и кавалер боевых орденов», — сказала, как отрезала. «Тебе скулить невместно». И все, собственно. Ара вздохнула, впряглась и потянула казавшийся неподъемным воз. 4-5 часов сна. И пошла, родимая, пошла. Однако, если не кривить душой, следовало признаться, что если не на фронте, то лучше уж здесь, чем мелкой сошкой в каком-нибудь тыловом штабе. Здесь, в Вологде, и польза, приносимая Отечеству, была очевидна, и масштаб ого-го какой. А еще новая работа оказалась на редкость интересной. И это был для Ары неожиданный поворот. Но правда такова, скучно не было. Тяжело, это да, но зато дико интересно. Да и вообще имелись у новой должности свои неоспоримые плюсы. Куда ж без них? Первым делом, воспользовавшись своим служебным положением, Ара выписала в Вологду мичмана Жихареву. Несмотря на все свои геройства, ранения и правительственные награды, Ленка после выпуска из Академии служила третьим пилотом на патрульном фрегате, ходившем в темных небесах над Карским морем, где-то между Ямалом, Таймыром и Северной землей. Делать там было совершенно нечего, потому что так далеко на запад японцы, разумеется, не залетали, как, впрочем, и великобританцы не забирались так далеко на восток. Жопа мира, одним словом. Жуткий холод, полярная ночь и сплошные льды под килем корабля, да еще и гиперборея со всеми ее ужасами под боком. Вот откуда Ара достала Лену, переведя на должность заводского пилота. Здесь Жихарева облетывала серийные машины, а иногда и перегоняла их на расположенные поблизости флотские аэрополя. Иной раз даже в Ниин и Шлиссельбург, а иногда в Новгород или Тверь. С появлением Лены жизнь в устье Вологодском стала веселее. Было теперь с кем выпить втихую, да и поболтать иногда о том о сём. Все-таки сколько ни работай, а все равно найдется иногда и время, и желание посидеть с устатку с кем-нибудь своим, кого не стесняешься, и кто понимает тебя куда лучше, чем родная мать, сестра или сноха. Поэтому, легко отметя интеллигентские возражения боевой подруги, Ара поселила ее в особняке Кокоревых в Усть-Вологодском, откуда было рукой подать до обоих аэрополей, испытательного и заводского. Утром вставали теперь вместе, вместе завтракали и ехали на службу. Ну а в те дни, когда Ара по долгу службы летала в Шлиссельбург или Новгород, в распоряжении мичмана Жихаревой оставался Арин вездеход. Да и в гараже Кокоревых хватало различных локомобилей на любой вкус. Отец присутствию Лены не возражал. Напротив, увидев ее, обрадовался, припомнив, что уже предлагал ей считать себя наравне с Арой и его дочерью. Что же касается остальных домочадцев, они давно и прочно привыкли идти в Кильватере на Венера Кокорева. Не нарушили традицию и на этот раз. А вскоре, уже в декабре, в особняке в Усть-Ладожском появились новые жильцы. Дело в том, что великобританцы и франки начали бомбить Ниин и Шлиссельбург. И хотя ПВО столицы пока в основном справлялось с отражением налетов, жить в Шлиссельбурге стало, мягко говоря, некомфортно. Ара во время одного из налетов как раз оказалась в особняке на Гвардейской улице. Прилетела накануне на совещание в техническом управлении Адмиралтейства. И, пережив ночь в бомбоубежище, пришла к выводу, что иногда следует проявлять инициативу самой. Поэтому уже утром она позвонила Насте. Каким-то и на самом деле вполне очевидным образом дружба с Виктором делала ее ответственной за эту женщину и ее сына, не говоря уже о том, что она и сама успела сблизиться с боярыней Селифонтовой за те дни, что ее старый друг считался без вести пропавшим. «Настя», — сказала она, дозвонившись, наконец, до Анастасии, бывшей Берг. «Это Ара, я тебя узнала», — сразу же ответила Настя. «Что-нибудь случилось, Виктор?» «С Виктором все в порядке», — успокоила Ара женщину, всполошившуюся от ее неожиданного звонка. «Он сейчас в командировке на Западе, но я по другому поводу. Вам с Володей есть куда ехать? Я к тому, что если некуда, то хочу вас пригласить к себе в Усть-Вологодское. У нас там большой дом, и там не бомбят». Говорила она быстро, стараясь высказать все, что хотела раньше, чем Настя успеет сказать «нет, спасибо». «Соглашайтесь, у нас там хорошо, и деток в доме много. Это дети моих брата и сестры. Вашему сыну будет весело, и вам не будет скучно. А Виктор, когда сможет, и туда доберется. На геликоптере. Это прямо-таки рукой подать. Каких-то 600 километров. Сущая ерунда». Сказала в ответ Настя. «А это удобно? Это же, как я понимаю, не ваш дом, а дом вашего отца?» «Если бы было неудобно, я бы не предложила», — отмела Ара любые возражения собеседницы. «И вот еще что, Настя. Я, конечно, служу и дома бываю редко, но все-таки я там живу. Вам не будет одиноко. Женщин в доме много, и все разные, но главное, там безопасно. Что скажете?» «Спасибо, Варя», — поблагодарила Ару собеседница. «Но это так неожиданно. А как я туда доберусь? Вы не знаете, в Вологду еще летают гражданские суда? Не нужен вам корабль», — отмела возражение Ара. «Я еду назад послезавтра. У меня большой внедорожник. 305-й Помор, если знаете. На всех места хватит. 4 часа по хорошему шоссе, и мы на месте. Что скажете?» «А Бонну можно взять?» Это уже был вопрос по существу, и Ара вздохнула с облегчением. «Разумеется, берите, дом большой», — повторила она, — «всем места хватит». Так в особняке Кокоревых, в Усть-Вологодском, появились новые жильцы, но теснее от этого никому не стало, дом-то действительно большой. Стало веселее, причем не кому-то одному, а многим всем. Боярыня Селифонтова умела строить отношения с женщинами любого склада и делала это непринужденно, легко и быстро. Поэтому не прошло и пары дней с ее приезда в Вологду, как Алена, жена Ариного брата Федора, и Татьяна, собственная Арина старшая сестра, души уже в Анастасии не чаяли, и за стол без нее ни в завтрак, ни в обед не садились. перезнакомили ее быстренько со всеми подходящими им по возрасту дамами местного бомонда, а вскоре приобщили ее и к общему занятию. Все эти женщины, не имевшие в большинстве своем никакой пригодной для военного времени профессии, работали милосердными сестрами на подхвате в большом эвакуационном госпитале, расположившемся прямо в городе недалеко от Предтеченского моста. Впрочем, как раз у Анастасии имелись не только довольно обширные медицинские знания, но и соответствующие бумаги. Выйти замуж за полковника Селифонтова, она, оказывается, тут же поступила вольнослушательницей в старую лекарскую школу при Шлиссельбургской академии. И хотя не успела прослушать все необходимые для получения врачебного диплома курсы, не говоря уже об интернатуре, у нее на руках оказался патент хирургической сестры, который она выхлопотала на всякий случай еще в самом начале военных действий на Дальнем Востоке. Причем патент у нее был самый настоящий, а не какой-нибудь липовый, поскольку Настя и в самом деле ассистировала время от времени своей матери, хирургическому профессору Полине Берг. Так что она и в этом смысле легко пришлась ко двору, заодно заслужив немеренное уважение со стороны ничему путному не обученных провинциальных дам. Декабрь в этом году выдался морозным и снежным, но ясных дней, как ни странно, было больше, чем пасмурных. И Ара спешила воспользоваться этой возможностью полетать. Впрочем, ее полетать зависело от многих переменных. И одной из них являлось настроение великого и ужасного дяденьки Скурихина. Несмотря на громкую и по-настоящему важную начальственную должность, которую занимала теперь Ара, царем и богом на аэрополе летно-испытательного центра, как и раньше, оставался шеф-пилот Кокарева отца Гавриил Викентьевич Скурихин. Во всяком случае, обычно последнее слово во всем, что касается полетов, принадлежало именно ему. Ара, как военный человек, субординацию понимала от и до. К тому же уважала и, пожалуй, даже любила этого немногословного человека, которому в большой степени была обязана своей путевкой в небо. Поэтому, когда накануне Скурихин сказал ей, что дает добро на вылет, она даже не спросила, на чем, собственно, он разрешает ей полетать. В ангарах аэрополя находилось сейчас довольно много крайне интересных машин, производившихся на заводах Кокарева. Из тех, что прошли уже испытания и были разрешены к серийному производству, особый интерес представляли истребитель-перехватчик Кнор-А, новый истребитель-штурмовик Чайка-3 и скоростной бомбардировщик Карбас-2М. Кнор – один из типов деревянных кораблей викингов. В движение Кнор приводился веслами или прямым рейковым парусом и управлялся кормовым весельным рулем. Чайка – беспалубный плоскодонный челн запорожских казаков 16-17 века. Чайки были весьма быстроходны и позволяли совершать большие морские переходы. Карбас – парусно-гребное, промысловое и транспортное судно среднего размера. Одно из основных у поморов и распространенное у других жителей Севера и Сибири, начиная не позднее, чем с 15 и до середины 20 века. Ара была бы рада любому из них, но, как выяснилось, на аэрополе ее ожидала настоящая удача. «Ну что, госпожа начальница?» — хмыкнул в седые усы Скурихин. «Хочешь полетать на коньке-горбунке?» «Хотеть-то хочу», — улыбнулась Ара, уловившая главное. «Скурихин не шутит и не дразнится». «Но кто же мне его даст?» «Когда метеор подписан в серию?» — вопросом на вопрос ответил шеф-пилот. «Третьего дня пожала плечами Ара. Моя подпись там, между прочим, тоже стоит». «Тут ты права, господин лейтенант», — кивнул явно продолжавший забавляться старый авиатор. «Но что из этого следует?» «Гавриил Викентьевич», — усмехнулась Сара. «Ну что вы, право слово, крутите девушке яйца?» «Были бы яйца», — отмахнулся Скурихин. «Уж поверьте, дяденька, вам лучше не проверять», — искренне рассмеялась Ара. Она уже поняла, в чем заключается казус, связанный с подписанной ею третьего дня бумагой. Стоило приемной комиссии поставить под актом свои подписи, как метеоры количеством 3 штуки, находившиеся в ангарах испытательного центра, как по мановению волшебной палочки, превратились из опытных образцов в предсерийные машины. И значит, Ара получила формальное право их пилотировать. И это был просто праздник души, никак не меньше. Метеор являлся продвинутой версией хорошо известного ей болида. При этом сам болид все время совершенствовался. И хотя с начала серийного производства прошло не так уж много времени, сейчас на заводах товарищества «Самолет» перешли уже на производство пятой модели этого истребителя-бомбардировщика. И болид пятый являлся куда более совершенной машиной по сравнению с той, на которой «Ара» вступила в бой в августе. Казалось бы, прошло всего 4 месяца, то есть всего ничего. Но в военное время многие процессы ускоряются, и многое делается быстрее, чем в дни мира. Так произошло и с новыми самолетами. И в этом смысле кокоревский «Метеор» стал по-настоящему серьезным шагом вперед. Правда, первые опытные образцы были собраны только в начале декабря, но зато этот монстр получился даже лучше исходного МиГ-17. Если болид превосходил по скорости и некоторым другим характеристикам классический МиГ-15, то «Метеор 3М», который и пошел в конце концов в серию, был уже настоящим совершенством, как с точки зрения своих тактико-технических характеристик, так и с точки зрения весьма продвинутой авионики и значительно потяжелевшего вооружения. Чего стоил один только оптический прицел с радиодальномером, позволивший резко поднять точность бомбометания с пикирования. Мощный двигатель, великолепная, заточенная под сверхзвук аэродинамика. Крейсерская скорость – 900 км в час и боевая – до 1/4 скорости звука, а на пикировании и того больше. Но зато и перегрузки при смене курса или выходе из пикирования такие, что легко можно потерять сознание и нахрен угробиться. Впрочем, Ара свои силы знала, как знала и свой предел, который у нее был вполне хорош, даже по сравнению с пилотами-мужчинами. Так что, получив от Скурихина добро, она в 10 часов утра была уже в воздухе и гоняла свой «Метеор» до полного расхода горючего, попробовав все, что умела делать на болиде. Покрутила фигуры простого и сложного пилотажа, сходила пару раз на бомбометание с глубокого пикирования, проверила скороподъемность и полет на разных высотах и на аэрополе вернулась такой счастливой, словно всю ночь кувыркалась в постели с Олегом, испытав при этом многократный оргазм. В общем, день удался. Но, принимая душ после полета, Ара еще не знала, насколько. Она узнала об этом несколько позже, работая с бумагами в своем кабинете. В 3 часа дня ей позвонил отец. «Здравствуй, дочь». «Здравствуй, отец». Так они с ним теперь разговаривали. «Слышал, гоняла сегодня конька-горбунка. Отличная машина», — коротко ответила Ара, гадая, куда заведет их с отцом этот разговор. «Поверю на слово. Но я хотел поговорить с тобой о другом». Неожиданно сменил тему отец. «Устала?» «В каком смысле?» Насторожилась Ара. «В прямом», — уточнил Кокарев. «Да нет», — ответила она, предположив, что у отца к ней некое важное дело. «Не очень, все в пределах нормы». «Тогда так», — смилостивился наконец отец. «В 0:30 сегодня ночью с нашего заводского аэрополя отправляется в Будя группа карбосов в варианте тяжелого торпедоносца. Пойдут своим ходом, но полет непростой. Почти на пределе дальности. А в перегонной команде, так уж вышло, образовалась неожиданная вакансия. Хочешь слетать?» «Будя?» — переспросила Ара, не до конца уразумев, в чем здесь хитрость. «Это где?» «Это город такой, в Нурлане. На Атлантическом побережье». В нашей реальности Нурлан – административно-территориальная единица, фюльке, королевство Норвегия. Граничит на востоке с Леном Нарботен в Швеции, а на западе омывается Атлантическим океаном, Норвежское море. Административный центр фюльке – город Будё. В этом городе находится крупнейшая на севере Европы военно-воздушная база НАТО. Наши войска его как раз на прошлой неделе отбили у шведов. А в городе, между прочим, находится крупная база шведских военно-воздушных сил и аэрополе с бетонным покрытием. «Это хорошо», — кивнула Ара. «А теперь объясни мне, в чем здесь цимис?» Цимис — десертное блюдо еврейской кухни. Представляет собой сладкое овощное рагу различного состава, который зависит от местности и обстоятельств. Также слово употребляется в значении «смак», «сок», «фишка», «хохма», «кайф», «соль». «В цимисе», — хохотнул отец. «В Будё уже 3-й день благоустраивается Олег. Перегонишь машину и можешь задержаться у него дней на 5-6. Встретишь с ним Новый год, ну и прочее, о чем мы с тобой как-то уже говорили. 6 дней отпуска я тебе, как и обещал, выхлопотал. Но ты уж постарайся, дочь. И вот еще что. Обратно придется добираться на перекладных. Максимум сутки на дорогу. И через Шлиссельбург. Ты мне будешь нужна там 4 января на совещании в отделе вооружений флота. «Коллегу», — вскинулась Сара, но ни словом, ни звуком не показала отцу, насколько она впечатлилась. «Вот это да. Завтра уже буду там. Но это значит, что придется подумать и о ребеночке». «Спасибо, отец», — сказала она вслух. «Лучшего новогоднего подарка ты мне сделать не смог бы». «Родная кровь», — явственно улыбнулся Кокарев на другом конце провода. «Как не породить? Ты, кстати, имею в виду. Бог знает, что у них там на базе со снабжением. Есть чем праздники встретить или шаром покати. Поэтому снаряди с собой чемоданчик с выпивкой и закуской. Чай не пропадет». «Обо всем-то ты подумал». «А как же?» — усмехнулся в ответ отец. «Обо всем или нет, но постарался ничего не упустить. И вот еще что. Всех дел не переделаешь. Езжай-ка ты, дочь, домой. Отдохни, снарядись в дорогу и вперед. В 11:00 тебя будут ждать на аэрополе Вагарково. Полетите оттуда». «Спасибо». Еще раз поблагодарила отца Ара. «Сейчас доделаю срочные дела, сдам вахту и рвану домой». «Тогда счастливой охоты», — рассмеялся отец и прервал связь. «Вот же сукин сын», — беззлобно подумала Ара, кладя телефонную трубку на рычаги. «А может быть, действительно попробовать? Ребеночек, семья, то да сё». Она посидела с минуту, не двигаясь, представила себя беременной, покрутила головой, словно отгоняла непрошенные мысли, и снова взялась за телефон. Прежде всего позвонила в лавку Бурмистрова и поговорила с самим Михаилом Никитичем. С продуктами и напитками, в особенности в коммерческих магазинах, пока в Сибири все обстояло нормально. В смысле, дефицита не наблюдалось, хотя цены и выросли. Так что она заказала 6-литровых бутылок качественной самогонки и 4 бутылки французского шампанского из старых запасов, балык уральской севрюги и сибирской нельмы, пару килограммовых банок кетовой икры и еще пару банок черной паюсной из Хазарии, 10 килограммов местной ветчины и пару брусков копченой свиной спинки. Затем сыр, разумеется, несколько головок жирного желтого сыра из Прибалтики и Вологодской губернии, бочонок с квашеной капустой и еще один с солеными огурцами, несколько караваев белого хлеба, масло, черный цинский чай, сахар, пряники и бельгийский шоколад. Посылочка получалась тяжелая и объемная. Но карбас, летящий без улицы, вполне потянет. Однако, чтобы два раза не заморачиваться, Ара попросила доставить заказ прямо к проходной аэрополя. Там, по дороге, она его и заберет. Дав отбой, она закурила и, глядя на карту Сибири, вдруг сообразила, что отец со своим отпуском подгадал так, словно знал. «Может быть, что и знал», — задумалась Ара, но по факту у нее на новогодние праздники приходились самые благоприятные для зачатия дни. «К черту все», — решила она, все это обмозговав. «Не буду предохраняться. А там пусть будет, что будет. Я тоже хочу быть состоявшейся женщиной». Подумав об этом, Ара телефонировала в особняк Кокарева и попросила к телефону Настю Селифонтову. «Настена не в службу, а в дружбу», — начала она, дико стесняясь своей просьбы. «Я сегодня ночью лечу кое-куда, где служит мой муж». «Можешь не продолжать». Настя, бывшая Берг, как всегда, поняла ее с полуслова. «Красивое белье и набор настоящей женщины, так? Соберешь, пока суд да дело», — робко поинтересовалась Ара. «Дура, что ли?» — удивилась Анастасия. «И духи приготовлю, и противозачаточные». «Противозачаточные не надо». «О, как! Уважаю!» Без тени сарказма или издевки оценила ее решение подруга. «Правильное решение на самом деле, хотя это и не мое дело». «Даже не знаю, что тебе на это сказать», — честно призналась Ара. «А и не говори», — отмахнулась Анастасия. «Все с тобой и так ясно. Давай, приезжай скорей. Мы еще в баньку сходить успеем. Матушка твоя расстаралась». «Мне бы еще поспать чуток», — осторожно заметила Ара. «Всю ночь лететь». Лететь ей в самом деле предстояло далеко и долго. Почти 2000 километров. Не предел дальности, разумеется. Тут отец несколько сгустил краски, поскольку практическая дальность у Карбаса — 2800 километров. Но все равно не близко, ведь наверняка пойдут на крейсерской скорости, чтобы сэкономить горючее. И не только поэтому. На дворе зима, И хотя в окрестностях Вологды ясно, ближе к Атлантике погода вполне может испортиться. Ветер, дождь, то да сё. Всяко разно надо иметь некоторый запас хода, чтобы наверняка дотянуть до базы. А в итоге торчать одной в кокпите торпедоносца и рулить в лучшем случае 4,5 часа. Так что да, надо бы перед вылетом хоть немного поспать. «Так ты не тяни», — пояснила между тем свою мысль Настя. «Попаримся и пойдешь баиньки». Звучало соблазнительно, да и по времени получалось. Вполне. Так что, закончив свои дела в конторе, Ара уже через час покинула свой директорский кабинет. А еще через 40 минут, припарковав вездеход у парадного крыльца, уже входила в дом. Маршрут перелета был в целом известен и нанесен на карту. К тому же уверенно работали приводные радиомаяки. И тем не менее летели плотной группой, стараясь не потерять из виду идущие рядом машины. А вел всю стаю единственный хорошо знакомый с маршрутом пилот, капитан-лейтенант Куприянов. Ара шла мателотом сразу вслед за ним. Это ей по блату выделили плацкартное место в кильватере головного корабля. А справа и слева летели еще 2 торпедоносца. В общем, она видела всех троих и старалась держать постоянную дистанцию и эшелон, так как, во-первых, не хотела позориться, а во-вторых, попросту боялась заблудиться. Пилотом она была хорошим, а вот штурман из нее, если по совести, никакой. Так что лучше не задремывать и идти в косяке. Кокпит у Карбоса был довольно просторный, но кресло штурмана располагалось, как и на струге вампире, позади пилотского. Сейчас там были сложены Арин саквояж, флотский сак и 2 ящика с продуктами и выпивкой. Впрочем, следует отметить, что она была не единственной, кто вез в далекую Швецию подарки к Новому году. Всей разницы, что в ее торпедоносце находились гостинцы, предназначенные одному конкретному человеку, капитану 2-го ранга Шкловскому. Ну и кто там еще у него будет в собутыльниках? А в остальных машинах летела почта и заказы, поступившие из дивизии единым списком. Дивизия была новая. Олега в нее перевели совсем недавно для укрепления кадрового состава. И Ара никого там пока не знала. Просто не успела познакомиться. Так что самогоночка и шампанское лишними не будут. Олегу еще с этими людьми служить, да и ей не помешает начать строить систему отношений с сослуживцами мужа. Тем более, что она собиралась навещать его и в дальнейшем. Поэтому и тащила за 3-9 земель и выпивку, и закуску. И себя любимую, разумеется. Но это уже исключительно для собственного мужа. Поколебавшись перед вылетом где-то с полчаса времени, она все-таки решила о своем прибытии ничего не сообщать и сделать Олегу настоящий сюрприз, свалившись на него нежданно-негаданно, как снег на голову. Конечно, существовал риск, что он там служит не один. На флоте, тем более на войне, всякое бывает. Ара такого много видела и, на самом деле, прекрасно понимала, как это случается и от чего. Однако сама она соблазну ни разу не поддалась и полагала, что имеет право на взаимность. И пусть будет, что будет. Или он ей обрадуется, и они проведут вместе незабываемые зимние каникулы, или она улетит тем же транспортом, которым завтра ночью возвратятся в Вологду остальные 19 пилотов. И тогда, естественно, ни о каком зачать не пойдет и речи. А вот если Олег не гуляет, во всяком случае, не гуляет по-наглому, то будет им обоим и секс, и случай завести ребеночка. Мысли о ребеночке, впрочем, были пока какие-то невнятные, смутные и неопределившиеся. Она даже не представляла пока, кто это будет, мальчик или девочка. Зато о половых излишествах думалось легко и конкретно, во многих и многих подробностях и с такими живыми и живописными деталями, что ее от одних только этих фантазий в жар бросало и стыд пробирал. Не то чтобы она была такая уж стыдливая. Никак нет. Но опыта определенного свойства ей очевидным образом не хватало, а теория практику заменить, увы, не может. Тут, как в пилотаже, важен налет, техника и навыки. Воображение и импровизация, конечно, тоже приветствуются, как и хорошее знание материальной части, своей и партнера. Однако экспериментировать можно и нужно только умеючи. И смущение Ары проистекало прежде всего от неуверенности в своих силах. Представить-то она себе могла много чего. А вот как такое реализовать на практике, не сбившись при этом с ритма и не поставив себя в глупое положение, Пока не знала. Чувствовала, что надо бы попробовать, хотя бы из интереса или из принципа, но стеснялась провалить задание. Вот об этом, как, впрочем, и о многом другом, связанном и не связанном с нежностью и страстью, она и думала всю дорогу до аэрополя в Будя. Все 4 часа и 47 минут полетного времени, проведенные в затемненной кабине. Думала, под шум моторов и под новоорлеанский джаз, который передавала какая-то из радиостанций супостатов, но при этом не забывала следить за приборами и за ведущим, поглядывая время от времени, и на соседей слева и справа, по временам бросая взгляд. Еще иногда смотрела на звезды. Группа занимала эшелон 5500 метров, и большую часть пути они летели выше облаков и даже выше возникшего ближе к Скандинавии грозового фронта. Так что звездное небо над головой хорошо просматривалось через остекление кабины. Но когда пошли на посадку, пришлось нырять в белое марево, которое по ночному времени казалось обретшей плоть тьмой. В районе аэрополя Будё, имевшего какое-то непроизносимое название на шведском языке, погода стояла, прямо сказать, мерзкая. 3 градуса выше нуля по Цельсию и мелкий унылый дождь. К тому же в это время года и на этой широте, в 5 часу утра, еще даже не рассвело. Да если бы и рассвело, при такой низкой облачности все равно было бы темно, как ночью. Условия для посадки так себе, но зато аэрополе имело бетонное покрытие и было отлично оборудовано. Тут тебе и прожектора, и мощные электрические лампы в фонарях, обозначающих границы посадочной полосы. А полос здесь, к слову, имелось 2, и вообще все было устроено по высшему разряду. Насколько Ара понимала, город и базу пермские егеря взяли сходу, потому и аэрополе досталось сиберцам целым и невредимым. «Летай не хочу». Ара садилась 3-й, но у нее и позывной был «Горбушка-3», так что очередность посадки была известна заранее. «Горбушка-3», — спросили с башни. «Ты как, парень, полосу видишь?» «Здесь Горбушка-3», — ответила Ара. «Вижу проблесковые маяки. Разрешите посадку». Сказала башня, — «вы кто вообще?» «Я пилот», — огрызнулась злая сустатку Ара. «Ну да, парень, гениталии у меня чисто женские. Так что, посадку разрешаете?» «Разрешаю», — сказала после короткой паузы башня и в растерянности замолкла. На самом деле переговоры с башней были чистой формальностью, поскольку очередность посадки и интервалы между финишами были определены для каждого из пилотов еще в Вологде. Так что говорить-то Ара говорила, но и о деле не забывала. За разговором она снизилась, выдерживая по альтиметру оптимальные параметры глиссады, сбросила скорость и добралась до порога ВПП. Здесь она снизилась еще больше и, ориентируясь на габаритные огни и подсветку, пошла на посадку. В результате села хорошо, как на учениях, пробежалась по бетону полосы и, следуя распоряжениям вновь ожившей башни, вырулила в сторону от ВПП, на обозначенную фонарями стоянку. Заглушив двигатель, Ара осталась сидеть в кабине, чтобы зря не мерзнуть и уж точно не мокнуть. Но привязные ремни, разумеется, отстегнула и вытащила из набедренного кармана комбинезона фляжку с крепкой старкой. Во время полета она никогда к алкоголю не притрагивалась, да и вообще при длительном перелете лучше ничего не пить. В уборную ведь не сходишь. Но сейчас, прибыв на место, она сделала пару глотков крепкой старой водки и снова связалась с башней. «А что, господа?» — спросила она напрямик. «Случаем не знаете, где сейчас находится Кадваранг Шкловский?» «Отчего же?» — откликнулась башня. «Здесь он, барышня, наблюдает за вашей посадкой. Что-то передать? Скажите, жена прилетела». «Кто, простите?» — поперхнулся голос. «Передаю по буквам», — съехидничала Ара. «Женя, Ева, Нонна». «Не надо», — сказала тогда башня. «То есть вы жена Олега Александровича?» «Родная», — хмыкнула в ответ Ара. «Так что, передадите?» «Ара?» Раздался вдруг в ушных телефонах голос Олега. Слышимость была чудная, словно и не по радиосвязи, а из соседней комнаты. «Не веришь своему счастью?» Вопросом на вопрос ответила Ара. «Не верю», — рассмеялся Олег. «То есть от тебя всего можно было ожидать, но чтобы вот так?» Сюрприз удался. «Я счастлива, милый», — улыбнулась Ара. «На самом деле, так и задумывалась. Я сейчас подъеду», — пообещал Олег. «Давай», — обрадовалась Ара. «А то мне тут сидеть скучно. И еще у меня с собой гостинцы. 50 кг, чтобы не соврать. Самой не дотащить. Мышечной массы не хватит. «Сколько-сколько?» — опешил муж. «Много. Я же сказала, 100 кило. Выпивка, закуска, то да сё. Я же к тебе на Новый год прилетела». «Ну ты даёшь». «А вот об этом мы поговорим позже и наедине», — рассмеялась Ара. «Давай уже приезжай скорее». «Еду». И в самом деле её мужчина ждать себя не заставил. Подкатил к стоянке торпедоносцев буквально через 15 минут. И тут уже Ара вылезла из самолета, вернее, спрыгнула на землю через нижний люк. «Карбос. Машина довольно большая и высокая, к тому же двухмоторная. В кокпит можно попасть, или сдвинув назад часть остекления фонаря кабины, или через люк в днище, если, конечно, там не подвешена с улица. И в том и в другом случае, если никто не озаботился притащить лесенку, придется прыгать. С крыла выше, а из люка всего ничего». Так что Ара прыгнула и практически сразу оказалась в объятиях Олега. Он ее успел подхватить на руки. Буквально в считанных сантиметрах над бетонным ВПП, но все-таки успел. «Внимательный и ловкий. Ставим псису». Счастливо подумала Ара и, позволив поднять себя повыше, поцеловала мужа в губы. Но долго миловаться им не позволили обстоятельства. Набежали техники и, следуя четким приказам Олега, сгрузили из торпедоносца Арин багаж и скоренько перенесли его в локомобиль заместителя комдива. «Заедем на пару минут в ЦУП», — сказал Олег, устраиваясь за рулем. «Потом в штаб». «ЦУП — Центр управления полетами». «Должен же я тебя познакомить с основными действующими лицами и исполнителями. Ну, а после уже поедем домой. Я как знал, что ты приедешь. Такой коттедж себя отхватил, закачаешься. Здесь же целый авиагородок при базе. На всех место нашлось». «Кончай тараторить», — остановила Ара словесный поток разволновавшегося от неожиданной встречи мужа. «Скажи лучше, вас сильно бомбят?» «Вчера первый раз попробовали, но мы отбились», — уже спокойнее ответил Олег. «ПВО подтянули?» «Подтягиваем». «Значит, истребители прикрыли». «У нас смешанная авиадивизия», — объяснил Олег. «Чуть севернее, в Лёпсмаке, и восточнее, в Мёрквиде, базируется полк Кочей. На вооружении у них стоят 17-е, ну и 2 полка торпедоносцев. В одном знакомые тебе вампиры, а другое вы только что к нам перегнали. Пилоты из учебного полка тоже должны прибыть со дня на день. Тогда переведем их на 2-е аэрополе. Мы ведь буквально на ходу доформировываемся. А гладко такое может быть только на бумаге». «А вот и ЦУП», — сообщил он через мгновение, останавливая свой вездеход у дверей приземистого здания, увенчанного башней наподобие маяка. «Там найдется какой-нибудь закуток, чтобы переодеться?» Ара была одета в тяжелый зимний комбинезон, унты и тяжелый шлем, но у нее с собой были прихвачены китель. В данном случае используется как синоним флотской тужурки. Фуражка и реглан с меховой подстежкой. Форменные брюки и свитер были поддеты под комбинезон, а унты являлись разрешенным элементом зимней формы одежды флотских пилотов легких сил. «Найдем», — улыбнулся Олег. Он вылез из локомобиля, галантно помог выйти Аре, подхватил сак с ее обмундированием и повел жену в дом. Понятное дело, их уже ждали. Всем было жуть как интересно взглянуть на жену командира, к тому же прибывшую на базу таким экстравагантным способом, за штурвалом тяжелого торпедоносца. Поэтому встретили их шумно, с интересом и с нескрываемым удивлением, рассматривая представшую перед ними маленькую женщину в зимнем комбинезоне без знаков различия. «Лейтенант Бекетова». Бросив руку к виску, представилась Ара. «Рада знакомству, господа. Но если позволите, я бы переоделась по-быстрому, а то в комбе жарко и неуютно». Все тут же засуетились еще больше, показывая сразу на 3 разные двери, а Олег закатил глаза, а затем, уже провожая Ару в кабинет оперативного дежурного, хищно улыбнулся. «Кажется, кому-то обеспечен еще один сюрприз». Ара об этом как-то даже не подумала, но сейчас, когда Олег высказал эту мысль вслух, сообразила, что ее флотская тужурка выглядит так, что при виде ее качают головой даже бывалые ветераны. «Что ж», — усмехнулась она мысленно, буквально вывинчиваясь из комба. «Если не в фамильных драгоценностях, то хотя бы так». «Так» — это значит без наследственных уральских изумрудов и рубинов, карельских аметистов и якутских бриллиантов, но зато с сибирским крестом 1-й степени, 2 Михаилами и 2 медалями за героизм в бою. На 2-й год войны даже среди авиаторов такой иконостас считался редкостью. А у нее ведь еще и 2 очень непростых значка прикреплены чуть выше орденов. Золотой пилот 1-го класса и серебряный ас, выдаваемый только после 10 воздушных побед. Она же, имея в виду и крейсер «Кумана», а тяжелые крейсера засчитываются торпедоносцам за 5 побед, и удачные атаки на великобританские авианосцы, которые были расценены как 4 победы, имела рейтинг 16+, что в глазах пилотов вообще круть немеренная. Ара даже надевать реглан из-за этого не стала, чтобы вдоволь покрасоваться перед подчиненными своего мужа и насладиться заслуженным успехом. Все-таки она женщина или как? Ей красоваться самой природой заповедовано. Ну, она и покрасовалась. Сюрприз, что называется, удался. Но праздник длился недолго. Как раз до того момента, когда кто-то особенно глазастый не заметил на рукаве Ариной тужурки нашивки за ранение. Вот они произвели на господ офицеров очень сильное впечатление. У большинства даже настроение разом испортилось. «Бекетова!» Вдруг ударил себя по лбу довольно молодой еще капитан-лейтенант. «Вот же я губошлеп, но как тесен мир! Я вас лейтенант. Вы тогда еще мичманом были. Вывозил с аэрополя Круглое. Это на мысе Брюса. Я вас, стало быть, в госпиталь переправлял, во Владивосток. Это ведь вы были на торпедоносце. Я прав?» «Я», — кивнула Ара. «Но вы уж извините меня, ради бога. Ничего этого я не помню. В отключке была. Однако же спасибо». «Что за история?» — спросил кто-то из молодых. Ара вздохнула, но не стала вмешиваться, только бросила быстрый успокаивающий взгляд на мужа. Его при воспоминании о том дне до сих пор в пот бросает. Он же был в воздухе, когда ее подбили, знал, что ранена. Но на базу Ара тогда не вернулась. И пока выяснилось, что она направила торпедоносец на мыс Брюса, едва не посидел. Второй раз в тот же день его неслабо приложило, когда он добрался наконец до госпиталя и нашел Тамару, покоцанную японскими пулями и сильно побившуюся при посадке на брюхо. В общем, тяжелые воспоминания. Причем для него даже больше, чем для нее. «Я вас, лейтенант, от того и не узнал, что вы тогда выглядели несколько иначе. Ты уж прости, Олег Александрович, но из песни слов не выкинешь. А жена у тебя, оказывается, не только герой, но и красавица». «Не о чем, Кирилл Андреевич», — через силу улыбнулся муж. «Получается, я тебе за Варвару обязан и непременно проставлюсь. Да вот хотя бы и сегодня вечером. Как мыслишь, Варя, можем мы в вечеру прием организовать?» «Легко», — улыбнулась Ара. «Заодно вспомним о нашей встрече в Каменке». «Это да», — усмехнулся Олег. «Отличная идея», — поддержал между тем Ару Коплей. «Только давайте сделаем так. Во-первых, мы сейчас отпустим господина Ковторанга домой. И не волнуйся, Олег Александрович, ничего здесь без тебя не развалится. А если что пойдет не так, обещаю сразу же телефонировать. Ну и во-вторых, не надо приглашать домой. Соберемся в контине. У нас и оленина парная имеется, и кабанчиком в городе разживемся. Селедка опять же, лосось копченый, бараний окорок. Да мало ли что еще найдем. С продуктами, сам знаешь, дела обстоят лучше некуда. Аквавита прикупим». Аквавит – национальный скандинавский алкогольный напиток крепостью 37,5-50 градусов. Название напитка происходит от латинского выражения «aqua vitae». Может быть, даже линия «аквавит» раздобудем. Особая разновидность норвежского аквавита носит название «линия аквавит». Этот напиток перед продажей везут в Австралию, в этой реальности куда-нибудь еще, и обратно, и благодаря долгому путешествию лучше впитывает аромат дерева, из которого сделаны бочки. «А вы с Варварой...» «Извините, лейтенант, не спросил вашего отчества». «Авенировна», — усмехнулась Ара, представляя уже и день в объятиях мужа, и вечерний загул. «Ну а вы, стало быть, Варвара Авенировна, проставитесь, чем Бог послал. Но кормить и поить эдакую ораву нечего. Сами себя прокормим». Так начался ее отпуск, и, надо сказать, все получилось у них даже лучше, чем она планировала. Офицеры штаба, и в особенности комдив Каперанг Каковцев, прибывший в Будю только на следующий день, буквально силой вытолкали Олега со службы, чтобы он мог посвящать больше времени своей замечательной супруге. Шковскому было дико неудобно, но по факту он действительно проводил с Арой, что называется, дни и ночи. В том смысле, что они не заморачивались тем, ночь на дворе или день, и отправлялись в постель тогда, когда приспичит, а не тогда, когда положено. Можно было бы, конечно, не только в постели, но холодный климат и сырая зимняя погода занятиям сексом везде, где вздумается, не способствовали. Впрочем, имелось одно любопытное исключение – шведская баня, примыкавшая к дому, который занял Олег. Вот там, в сауне, у них получалось тоже неплохо, Тем более, что оба они были пилотами, и здоровье им эти половые излишества пока позволяло. Другой бы кто мог и скончаться от перегрева и высокого кровяного давления, но не они. Да и вообще, баня ведь — это чистота. А чистота, как известно, — залог здоровья. Вот они и повадились оздоровляться. Тем более, что с потом из организма замечательно выводится алкоголь. А пить приходилось едва ли не каждый день. Благо, поводов хватало.